Хмельницкий поручил начальство полковнику Джеджалыку, а сам погнался за ханом, думая остановить его. Хан, остановившись в 3 верстах от поля битвы, сказал Хмельницкому: «На нас на всех страх напал. Татары биться не будут. Останься со мной, подумаем. Завтра я пошлю своих людей помогать казакам». Но вместо того он двинулся к Вишневцу и потащил за собой Хмельницкого. Писарь Выговский поехал просить хана освободить Хмельницкого. Хан и его задержал. Таким образом, гетман с писарем очутились в плену у хана. Поляки заняли все поле, где стояли татары, и начали теснить казаков. Джеджалык отбивал натиски и отступил к реке Пляшевой. Здесь казаки сбили свои вазы в четвероугольник. С 3 сторон сделали окопы, а с 4-й болото защищало их лагерь. 10 дней выдерживали они пальбу, вступали с поляками в переговоры, но соглашались мириться с ними не иначе, как только на условиях Сборовского договора. Поляки знать этого не хотели, требовали покорности. В русском стане началась безурядица и смятение. Начальство перешло от Джеджалыка к полковнику Багуну. Между хлопами на сходках стали ходить такие речи: «Татары разоряют край наш, выдадим королю старшину и будем свободны». Багун, услышавши эти толки, составил план устроить наскоро плотину и уйти с казаками. Ночью с 28 на 29 июня казаки свозили на болото вазы, кожухи, шатры, мешки, седла, устроили 3 плотины и стали уходить отрядами один за другим, незаметно ни для поляков, ни для толпы хлопов. Утром 29 июня, когда русские стали завтракать, вдруг кто-то закричал: «Братцы! Все полковники ушли!» Все бросились в рассыпную. Плотины не выдержали, и люди начали тонуть. Хлопы метались в разные стороны и бросались в реку. Поляки не понимали, в чем дело, и только спустя несколько времени бросились в казацкий лагерь и стали добивать бегущих. Митрополит Иосаф удерживал бегущих и был убит польским шляхтичем. Королю принесли его облачение и освященный меч. После разгрома казацкого лагеря король распустил посполитое рушение и уехал в столицу, а регулярное войско двинулось в Украину уничтожать казачество, как поляки надеялись. Хан продержал Хмельницкого до конца июля и отпустил, вероятно, взявши с него деньги в виде окупа, как сообщают о том польские источники. Хмельницкий поехал прямо в Украину и, прибывший в местечко Павлыч, 3 дня и 3 ночи пил без просыпу. Тут начали сходиться к нему полковники с остатками полков. Но никогда не показал Хмельницкий такого присутствия духа, такого мужества, деятельности и силы воли, как в это время. Народ волновался, обвинял его. Было много недовольных за потачку панам. Сердились на него и за союз с татарами, которые разоряли край. В разных местах были сходбища, на которых думали выбирать иного гетмана. Хмельницкий на Масловом Броде явился перед народным сборищем, успокоил толпу, уверял ее, что не все еще потеряно, что дела поправятся. Собирал, одушевлял народ, пополнял полки. В это же время Хмельницкий продолжал сноситься с московским правительством. К нему ездили разные подьячие и дети боярские. Всем он говорил одно и то же о желании своем поступить под высокую руку православного государя. Но разом он и угрожал Москве, говоря, что если царь не примет его под свою руку, то казаки поневоле пойдут с поляками и крымцами на московское государство. В минуты, когда гетман, любивший выпить, был навеселе, он говорил резко. «Я к москалям с искренним сердцем, а они надо мной насмехаются. Пойду и разорю Москву хуже Польши». В эти дни, к удивлению поляков, Хмельницкий вновь женился. Третья жена его была Анна Золотаренко. По одним известиям, вторая была убита его сыном Тимофеем, по другим — им самим. По третьим, он услышал о ее смерти в мае 1651 года и тосковал. Народ южнорусский, несмотря на понесенный удар, казался готовым лучше погибнуть, чем поступить в прежнее порабощение. Казацкие полки быстро наполнялись, жители поголовно вооружались за недостатком оружия косами и ножами. Польское войско вступило в Украину и встретило единодушное сопротивление. Жители истребляли запасы, жгли собственные дома, нападали на поляков шайками, отнимали у них возы, лошадей, портили дороги, ломали мосты. Польское войско стало терпеть недостаток продовольствия. Лишившись в Павлочи лучшего из польских военачальников Иеремии Вишневецкого, поляки 13 августа пришли к местечку Трилисы. Казаки, засевшие там под начальством сотника Александренко, вместе с жителями защищались до последнего, и все погибли. Женщины дрались наряду с мужчинами, и одна женщина убила косой полковника Штрауса. Поляки пришли в такое неистовство, что, рассеявшись по окрестным хуторам, истребляли всех русских, не щадя даже грудных младенцев. Зато со своей стороны русские со зверством мучили попавшихся к ним поляков и служивших в польском войске немцев. С северной стороны нахлынула на Украину другая военная сила. Предводитель литовского войска Радзивилл послал отряд против Черниговского полка, которому Хмельницкий поручил беречь границу. По причине оплошности черниговского полковника Небабы казаки потерпели поражение. Радзивилл занял Чернигов, а в последних числах июля подступил к Киеву. Киевский полковник Жданович вышел из города в надежде напасть на литовцев, когда последние будут находиться в Киеве. Город был занят литовцами 6 августа. Казаки с двух сторон, сухопутьем от Лыбеди и на судах по Днепру, стали приближаться к городу. Тут киевские мещане сами зажгли город, чтобы произвести в литовском войске замешательство и пособить казакам. Но корсунский полковник Мазыра не послушался Ждановича, начал давать не в пору огнем сигналы плывшим по Днепру и испортил план Ждановича. Литовцы не могли быть застигнутыми врасплох и отбили нападение. Киев пострадал от пожара. После этого Радзивилл снесся с Потоцким, и оба войска по договору в конце августа сошлись под Белой церковью, близ которой находился Хмельницкий со своим войском. Хмельницкий предложил мир. Положение казаков было печально. Но поляки, с одной стороны, видели отчаяние русского народа, способного вести борьбу на жизнь и на смерть, с другой — затруднялись добывать продовольствие. Поэтому польские предводители согласились мириться и выслали для переговоров Адама Киселя в Белоцерковский замок. Народ узнал, что идет дело о сокращении казачества и о сужении границ казацкой земли. Толпа собралась под замком. Раздались крики: «Ты, гетман, ведешь трактаты с ляхами и нас покидаешь, себя и старшину спасаешь, а нас отдаешь под палки, на колы да на виселицы. Нет, прежде чем до этого дойдешь, и ты положишь голову, и ни один лях отсюда живым не уйдет».